никто не лишал меня этого звания, значит, я все еще первый визич». «Говно ты!» — возразил Франта. «Потому как, чтоб тебе быть султановым визирем, надо, чтоб султан был жив, а он теперь валяется кверху пузом на свалке среди дохлых псов, и хоронить его запрещено, а принц Мустафа, который его убил, сел на его место». «Петр, оба мы попали в переплет, ты даже еще хуже, чем я, потому что никто так не сидит в печенках у Мустафы, как твое превосходительство, и чем больше твоих сторонников отправил он на тот свет, тем больше ты давишь ему на печень. Он, правда, получил кучу донесений, что ты умер, но он им не верит и все ждет, трясется, что ты где-нибудь объявишься, и, как видно, он прав». «Ей-богу, да чего же умно ты поступил, что нарядился в эту визирскую роскошь, которую еще полчаса назад я на тебе не видел. Попробуй только вылезть в этом маскараде на палубу, ручаясь, недолго ты подышишь воздухом, потому как только тебя увидят караульные на башнях, так и начнут сажать по нам из всех стволов и отправят нас на дно, как уже случалось в Мраморном море со многими кораблями, о которых только словечко обронили, что они везут твое превосходительство». «Нет, Петр, все полетело в тартарары. Проиграл ты по всем пунктам, и я с тобой. И ничего нам не остается, как уносить ноги, пока есть еще капелька времени. Не то лопнем мы с тобой оба, как два желудя на костре». Петр серым лицом стал соображать, как же теперь поступить, чтобы не изменить ни принципам разума, ни достоинству, ни долгу человека, на плечи которого легла судьба всего человечества. Он не сразу отозвался на тираду Франты вопросом, откуда все это ему известно, по слухам или по личному опыту. Франта осторожно ответил, что по личному опыту он знает только, что его под вымышленным предлогом услали в Смирну, а обо всем остальном он получил достоверные сведения по дороге из Смирны. Тогда Петр с неприятным спокойствием в тоне заявил: «Другими словами, ты подобрал бабские сплетни, изменил своему знамени и дезертировал. И хочешь, чтобы и я на основании бабских сплетен повел себя так же гнусно, рванул в бега и нарушил слово, данное султану, что я вернусь, как только исполню свою миссию?» «Нет, парень, плохо ты меня знаешь». «Да говорю же тебе, мул ты эдакий, султан мертв», — разозлился Франта. «Это ты говоришь», — возразил Петр. «Да если бы он и вправду был мертв. В Стамбуле у меня жена. Она тоже мертва. И домишка ваш, тю-тю, с землей его сравняли, и тестя твоего посадили на кол». «Это ты говоришь», — повторил Петр. «Нет, Франта, я не стану тебя наказывать, я сам виноват. Не надо было доверять тебе задачи, до которых ты не дорос. Они оказались тебе тем более не по плечу, когда меня не было рядом». Петр говорил тоном доброго властителя, прощающего проступок подчиненного. «Ты сказал, что ты единственный, кто еще стоит на моей стороне. Очень печально, если бы ты оказалась правдой. К счастью, это не так. На моей стороне султан и моя жена». «Мертвы! Оба мертвы!» — заорал Франта. «Ты что, не понимаешь по-чешски?» «Оставим это. Капитан взял тебя юнгой?» «Да». «Подрядился я с дуру юнгой на эту паршивую посудину, хотя она и топает в Стамбул», — ответил Франта. «Из чего, по-твоему, я это сделал, коли с таким же успехом мог наняться вон на тот красавец корабль, который бросил якорь рядом с нами и, между прочим, держит курс на запад?»